Председатель Ленсовета и его советник. Победив на выборах в Ленинградский совет и получив здесь 240 из 380 мандатов, Ленинградский народный фронт почти сразу же распался на несколько враждующих группировок. Главными фигурами среди ленинградских демократов были доктор геологических наук Марина Салье и журналист-экономист Петр Филиппов. Они хорошо ладили на городских митингах, но не могли договориться, оказавшись во дворце. А ведь все эти бессмысленные препирательства наблюдал благодаря телевидению и рядовой избиратель. Когда положение дел стало не только безвыходным, но и смешным, было решено обратиться к Анатолию Собчаку, которому ленинградские неформалы и демократы очень помогли на выборах 1989 года. Собчак не без сомнений согласился помочь землякам. Он прошел в срочном порядке через выборы в одном из еще свободных округов и, получив мандат депутата городского совета, был избран 23 мая 1990 года председателем Ленсовета. Ни Собчак в Ленинграде, ни Гавриил Попов в Москве оказались не готовы к управлению огромными городами. Собчак не сумел поладить ни с Ленсоветом, ни с Ленгорисполкомом, ни с горкомом партии, ни с лидерами ленинградских демократов. Правда, Собчака горячо поддержала ленинградская интеллигенция, ему верила большая часть населения города, но у него не было никакой команды, и он не смог наладить отношения даже с людьми из собственного аппарата. Среди дел и встреч, которые позволяли Собчаку, если не переломить ситуацию в городе, то хотя бы удержать ее под контролем, была встреча с Владимиром Путиным, 38-летним подполковником КГБ, недавно вернувшимся из германского города Дрездена и занявшим пост помощника ректора Ленинградского университета по международным связям. Существовали разные версии первой встречи Собчака и Путина. Еще в 1990 году в кругу питерских демократов высказывалось предположение, что к демократу Собчаку специально приставили человека из органов, однако сам Собчак решительно отвергал эту легенду. «Судите сами», — говорил он в одном из последних интервью. «Как могли мне специально его приставить, если это я Путина нашел? Пригласил, поскольку знал раньше». Я его прекрасно помнил как студента. Он работал у нас на кафедре. Почему он стал моим помощником? Я совершенно случайно встретил его в 90-м году в коридоре университета. Узнал, поздоровался, стал расспрашивать. Выяснилось, что он был в длительной командировке в Германии, а сейчас помощник ректора по международным вопросам. Студентом он был очень хорошим, хотя у него есть такая черта — не выделяться. В этом смысле он человек, лишенный внешнего тщеславия, внешнего властолюбия. Но по характеру он лидер. Владимир Путин говорил о встрече с Собчаком несколько иначе и явно точнее. В университете, свидетельствовал Владимир Путин, я восстановил связь с друзьями по юрфаку. Некоторые остались здесь же работать, защитились, стали преподавателями, профессорами. Один из них и попросил меня помочь Анатолию Собчаку, который к этому времени стал председателем Ленсовета. Он просто сказал мне, что у Собчака никого нет в команде, его окружают какие-то жулики, и спросил, не могу ли я Собчаку помочь. Каким образом, поинтересовался я, перейти к нему на работу из университета. Знаешь, надо подумать, ведь я сотрудник КГБ, а он об этом не знает. Я его могу скомпрометировать. Ты с ним поговори. — посоветовал приятель. Надо сказать, что Собчак был в этот момент уже человеком известным и популярным. Я действовал с большим интересом, следил за тем, что и как он делает, как он говорит. Не все, правда, мне нравилось, но уважение он у меня вызывал. Тем более было приятно, что это преподаватель нашего университета, у которого я учился. Правда, когда я был студентом, у меня не было с ним никаких личных связей. Хотя позже много писали, что я был чуть ли не его любимым учеником. Это не так. Он просто был одним из тех преподавателей, которые 1-2 семестра читали у нас лекции. Я встретился с Анатолием Александровичем в Ленсовете в его кабинете. Хорошо помню эту сцену. Зашел, представился, все ему рассказал. Он человек импульсивный и сразу мне. Я переговорю со Станиславом Петровичем Меркурьевым. С понедельника переходите на работу. Все, сейчас быстро договоримся, вас переведут». Я не мог не сказать: «Анатолий Александрович, я с удовольствием это сделаю. Мне это интересно, я даже этого хочу. Но есть одно обстоятельство, которое будет, видимо, препятствием для этого перехода». Он спрашивает: «Какое?» Я отвечаю: «Я вам должен сказать, что я не просто помощник ректора. Я кадровый офицер КГБ». Он задумался, для него это действительно было неожиданностью. Подумал, подумал и выдал: «Ну и с ним». Такой реакции я, конечно, не ожидал, хотя за эти годы ко многому привык. Мы ведь с ним видимся первый раз. Он профессор, доктор юридических наук, председатель Ленсовета, и он вот так, что называется, открытым текстом не ответил. После этого говорит: «Мне нужен помощник. Если честно, то я боюсь в приемную выйти. Я не знаю, что там за люди». В то время там как раз работали скандально известные теперь деятели, которые сослужили Собчаку плохую службу. В этих условиях деятельность Владимира Путина, который опирался не только на свои организаторские способности и исключительные умения работать с разными людьми, но и на свои связи, становилась все более важной для Собчака. Именно Путин очень быстро стал самым доверенным и почти незаменимым помощником Собчака. Конечно, это стали замечать и оппоненты председателя Ленсовета. Для них не составило большого труда узнать, что новый советник Собчака – работник КГБ. На одном из собраний группа демократов публично потребовала убрать Путина из аппарата Ленсовета как КГБшника. Но Собчак также публично отверг эти требования. «Во-первых, — сказал он, — Путин не КГБшник, а мой ученик. Во-вторых, Путин работал во внешней разведке, то есть защищал интересы Родины, так что ему нечего стесняться своей работы». Этот откровенный обмен репликами был вполне в духе Анатолия Собчака. Но он очень помог Владимиру Путину психологически. Немного позднее Путин решил рассказать о своей работе в КГБ и в разведке в специальном телеинтервью, которое записал известный в городе режиссер Игорь Шахдан. Оно было показано по ленинградскому телевидению. Одновременно Путин подал заявление об отставке из органов, которое, однако, не было тогда удовлетворено. Еще в первые месяцы 1990 года, когда Владимир Путин начал работать помощником ректора ЛГУ, он восстановил связи не только с друзьями из университета, но и с ленинградским управлением КГБ. Однако никаких поручений или приказов оттуда он в то время не получал и на самом деле находился в резерве. Когда Владимир Путин принял решение идти в помощники к Собчаку, он должен был, естественно, получить согласие на такой шаг не только от ректора ЛГУ, но и своих начальников по КГБ.